Глава 20. Война приходит неожиданно, и к ней никогда нельзя быть готовым в полной мере. Можно выковать оружие, натренировать бойцов, но привыкнуть к смерти соратников трудно. Хуже лишь гибель Ахиллеса, могучего непобедимого солдата, не знающего поражений. Подобное ввергает в ступор и приводит к падению морали всего воинства. Собственно, воинством были мы. Все те ищущие, что собрались возле обители, и с ужасом смотрели, как колосс, гигант, полубог, отворяющий проходы в другие миры, терпел поражение. Вратарь вылетел из своего логова, подобно пьяному завсегдатаю, которого вышвыривает грозный охранник из бара. Он загромыхал своими внушительными доспехами по мостовой, успел сгруппироваться и развернуться к противнику, а ему навстречу, с отобранным у стража врат мечом в одной руке и неким странным приспособлением, явно для стрельбы, в другой, вышел молодой человек. Он неторопливо прицелился из своего чудо-оружия, и нас на мгновение ослепило, а вратаря отбросило еще метра на три. Ищущий. А проницательность подсказывала, что передо мной никто иной, как протектор. Молниеносно подскочил к стражу миров и ударил мечом. Огромный гипертрофированный клинок, выглядевший в руке игрока несоразмерно, рассек доспехи и ранил колосса. Что-то внутри меня проснулось. Странное, чужое. То, что можно было объяснить разве что интуицией. «Мы не можем допустить, чтобы вратарь погиб», — негромко произнес я. «Что?» — спросила Рис, не в силах отвести взгляда от поединка, точнее, от избиения стража миров. «Вратарь не должен погибнуть». «Никто не может убить вратаря», — пробормотал Лицей. «Да посмотри туда», — тряханул я его за рукав. А поглядеть было на что. Ищущий стоял над вратарем и буквально уничтожал его. Выстрел из своего ручного то ли плазмомета, то ли гранатомета, черт разберет, а потом добивание оглушенного стража его же оружием. Стоит вратарю подать признаки жизни, снова выстрел из уберплюшки. И даже без своей хваленой интуиции я понимал, эта шарманка не будет длиться вечно. Надо помочь, я двинулся вперед, вытаскивая арбалет. Во мне боролись разумное и эмоциональное начало. Первое буквально кричало: «Куда ты лезешь? Это даже близко не твоя лига. Не выходят на ринг боксеры-любители в легком весе против профессионалов супертяжей. Потому что ничем хорошим это не закончится. Разве что только для тех, кто будет писать твой некролог». Но другое труднообъяснимое чувство требовало, чтобы я вмешался. Так бывает, когда видишь человека, целящегося из базуки, в градирню атомной станции. Надо всеми силами помешать ему, иначе случится непоправимое. Иначе накроет всех. И этого придурка, и тебя. Правда, остался сущий пустяк. Как остановить игрока, который в легкую выносил вратаря? Ищущие, что продолжали пятиться, не обратили на меня внимания. Да и сам виновник побоища был слишком занят своей жертвой. Меня передернуло. Жертвой. Не думал, что когда-нибудь назову гиганта, закованного в броню, этим словом. Но сейчас все выходило именно так. «Стой!» Дернули меня сзади. Я повернулся и встретился с испуганным взглядом Рис. «Не надо». «Надо». Я почувствовал себя Шуриком, хотя шутить сейчас не было никаких сил. Только поглядев на Рис, я понял, как же мне страшно. И ей тоже. «Каков план?» Кожа на открытых от одежды частях тела у девушки пошла мурашками. И явно не от холода. Но она решительно вытащила меч и посох. «Отвлечь его от вратаря. Он протектор, что это может значить?» «Что-то связанное с защитой?» — пожала плечами Рис. «Об этом я догадался и сам. Однако хотелось больше конкретики. Я направил арбалет на ищущего и негромко шепнул Рис одновременно. Глупо было бы надеяться, что наша атака пройдет. Мой болт сорвался чуть раньше огненного сполоха Рис и отскочил от игрока вместе с осыпавшимися синими искрами. Покров, чего и следовало ожидать. А вот огонь моей напарницы опалил брови и не только протектора. Странно, с его-то возможностями и не повесить хотя бы одну вуаль? Не поверю, что он не знает этого заклинания. Больших неудобств посох Рис игроку не принес, Зато мы добились своего. Он отвлекся от лупцевания вратаря и обратил внимание на нас. Что называется, была бы матка, выпала. Сердце ушло даже не в пятки, а буквально куда-то в ногти. И категорически отказывалось возвращаться. Ищущий, не раздумывая, поднял свое огнестрельное, ну или какое там у него оружие, и нажал на курок. Меня ослепило лишь на мгновение, но самое важное я сделать успел. Я оттолкнул рис, а сам завалился в другую сторону. Сразу перекатился и выбросил свободную руку вперед, кастанув ледяной росчерк. Там, откуда я стрелял из арбалета совсем недавно, разлетелся на мелкие части камень мостовой. Если бы не мой откат, даже хоронить нечего было бы. Заклинание тем временем ударило в ищущего. И снова магия прошла. Да быть такого не может! Протектор убрал меч в инвентарь и свободной рукой стал кастовать заклинание. Я успел повесить на себя 4 вуали, хотя они особо не помогли. С пальцев игрока сорвались осколки льда, что разлетелись в стороны. С десяток задели. Несерьезно, даже третий здоровья не сняли. Но я понял, что хотел сделать протектор. Напугать меня и слить мою ману, которая пойдет на защиту. А вот и снова неприятное дуло уберплюшки уставилось на бедного Сережу. Видимо, на перезарядку уходит пара секунд. Заклинание все же задело меня. Еще бы. У ледяного веера радиус был ого-го. Если бы я стоял в шагах в 20 подальше, может, и пронесло бы, а так... Но это были уже мелочи, потому что позади вздыбилась от выстрела земля, разворачивая свое нутро. Меня не задело, но взрывной волной отбросило в сторону, здорово приложив о плечо. Почему-то заколол бок и заныла рана. Перед глазами потемнело, и фигура на мгновение расплылась. Когда зрение вернулось, я понял, что протектор стоит сверху. На его лице не было даже любопытства. Лишь легкое недовольство охотника, что шел по следу медведя, но наткнулся на раненого волка. Вуали сверкали, слетая с него. По игроку работали несколько ищущих. Наверное, рисы, вышедшие из ступора лиций. Вряд ли нам еще кто-то помогал. Однако протектор не обращал на это внимания. Странно. Я ведь помню, что он не вешал на себя защиту от заклинаний. Просто не успел. Игрок вытащил на свет огромный меч вратаря. Я с ужасом смотрел на клинок и думал, куда меня вернет, если сейчас откатить время. И поможет ли вообще это? Меч не успел подняться над головой. Протектор скорчился от невыносимой муки и выронил его, чуть не упав сам. Я приподнялся и заметил своего спасителя. Побитого, еле стоящего на ногах в помятых доспехах, но не сломленного вратаря. Из его ран сыпался песок. Тот самый драгоценный, используемый в заклинаниях, материализации и проходе через миры. Зрелище было жутковатое и завораживающее. Однако длилось все недолго. Протектор перестал корчиться, выпрямился и повернулся к своему врагу. Дуло жадно уставилось в грудь вратаря и раздался выстрел. Я мельком поглядел на количество болтов. Всего 2. Так, если все понял правильно, мой урон сейчас должен пройти. Или нам капец. Дождался, пока ищущий стал сопротивляться воздействию вратаря. Вот он разворачивается. А я тем временем поднимаю дрожащей рукой арбалет. Ну, держи. Болт вошел в ногу протектора. Да так глубоко и хорошо, будто там все время и находился. Ох, нет ничего слаще, чем вопль поверженного врага. Ладно, может, я поторопился. Враг еще не повержен. Зато у меня сложился пазл. А прилетевший фаербол от рис, что причинил игроку немного неудобств, лишь оказался еще одним дополнительным кусочком. Я поднялся на ноги, вытащил кацбальгер и направился к обидчику. Тот все еще стоял, развернувшись к вратарю, но голову наполовину крутанул ко мне, будто не зная, с кого начать. «Рис Магич!» — крикнул я, взбудораженный адреналином. На победу в честном поединке 1-1 надеяться было глупо. Собственно, на это я и не рассчитывал. Вот отвлечь, пока рис будет поджаривать неприятеля, а если и у вратаря еще силенок хватит, и он колданет, может и выгорит. Но мы не успели скрестить клинки, потому что с нечеловеческим воплем в игрока влетел троуг, облаченный в свои тяжелые доспехи. Влетел и отскочил, как резиновый мячик. «Тихо, Корл, ты мой, не плачь!» Отольется ему мяч. И сразу же 2 атаки рис и вратаря. прошли практически одновременно. Теперь Страж Миров применил что-то разрушительное. Протектора сорвало с места и впечатало в ближайший дом. Хорошо, что тот хоть не загорелся, потому что ищущий красовался подпаленными от огня рис. Однако протектор не собирался сдаваться. Он повернулся, быстро оценил расклад сил и... исчез. Я мог грешить на какую-нибудь невидимость или шаговую аппарацию, однако взмывшая в воздух пыль, искрящаяся на солнце и вихрем, прошедшая по кругу, не оставила сомнений. Он переместился в другой мир. «Как?» — спросила приблизившаяся Рис. Выражение лица у девушки было весьма красноречивое. Такое можно увидеть у варвара-людоеда, впервые увидевшего движущийся автомобиль. «Не знаю». «Что это за херня была?» — шатаясь, доплелся до нас и Троуг. «Голова до сих пор трещит!» «Он протектор. Как я понял, игрок с подобным направлением может создавать любую форму защиты, но не все сразу. Поэтому проходили то заклинание, то физический урон. Еще магия вратаря. Как я поняла, она стоит каким-то особняком». «Да, тоже заметил. Вообще он странный. Я один обратил внимание, что у него вместо крови... «П-п-п-пыль», — отозвался подошедший Лицей. «Если бы не твое заикание, вышло бы более драматично». Рис до сих пор чуть потряхивала. «Да», — протянул я. «Ну, в общем, вы сами видели. Жесть какая. Додумался же напасть на вратаря. Кстати, я завертел головой. Где он сам?» Стража миров действительно не было. Лишь полоски пыли, ведущие к обители. «Вот ведь перец. Хоть бы спасибо сказал. С него бы не убыло. Отвратительное воспитание. И как таких на врата оставят?» «Ну ладно, делать нечего. Пойдем переместимся, пока остальные не очухались. Не хочу в очереди стоять». Мы направились к раскрытым дверям, над которыми был испещрен рунами круг. Нападение протектора не давало мне покоя. Все произошло так стремительно, что до сих пор не укладывалось в голове. «Значит, есть игроки, которые могут самостоятельно проходить сквозь миры?» «Ну да, помнится, охотник упоминал о чем-то подобном. Но что есть ищущие, которые сильнее вратарей, сюрприз неприятный. Потому что один на один протектор бы от меня живого места не оставил, и никакой откат времени бы не помог». «Это что за хрень?» Не стала стесняться в выражениях Рис, что шла первой. Я забежал вслед за ней в обитель. И не сразу понял, чего она так раздухарилась. Все в порядке, ничего сверхъестественного. Стены, крыша, факелы в наличии. Даже вон камень для перемещения отсверкивает, будто кто-то только что шагнул в другой мир. Все нормально, все на месте. Разве что кроме вратаря. Это он что, просто ушел? Он ранен. Видимо, отправился к своим. А мы? Я повернулся к друзьям. «Нет, все замечательно, я искренне рад, что вратарь выжил, но мы теперь как попадем домой?» «Другими вратами», — пожал плечами Троуг. «Ближайший город Ритнор, ну или в Крайн, но он дальше». «Крайн», — скривился я, вспомнив умопомрачительную вонь. «Давайте не засиживаться», — встрепенулась Рис. «Как только игроки узнают, что врата закрыты, все ломанутся к погонщикам». Однако пришлось все-таки на мгновение задержаться, потому что перед глазами всплыла интересная строчка. «Вы спасли вратаря. Получено звание «Визитер врат». Цена на переход через врата снижена на 20%. «Это у меня только?» — спросил я. «Что бы мне зельсы колени целовали?» — обрадовался Троуг. 20-процентная скидка на все переходы!» «Значит, не только у меня. У всех!» — кивнула Рис. «Скорее всего, вратарь добрался до своих», — заметил Лицей. «Ладно, потом, потом. Сейчас все к погонщикам, а то останемся без зевов». Я выбрался наружу и столкнулся с первым ищущим, что перестал считать ворон. Улыбнулся и спокойно обошел его. Сделал несколько шагов, минуя еще пару игроков, добрел до конца улицы, дожидаясь своих товарищей, а потом, не сговариваясь, мы припустили бегом. Лидировал, что неудивительно, Лицей. Довольно скоро он оторвался от нас. Догнали мы зверолюда только у площадки погонщиков. С последним Лицей уже и беседовал. Причем довольно эмоционально, без своего коронного заикания. Однако, подойдя ближе, Я понял, что даже красноречия зверолюда не хватало. Погонщик остался непреклонен. «Захоти я, нет у меня зевов, а были бы, не дал. Вот скажут, что в Ритнор открыт путь, пожалуйста. Пока молчат люди в ратуше, подожду и я. Хотите, вон, отправляйтесь бургуром на Крайн, там еще 6 мест, по 7 грамм с каждого». «Только не бургур», — закатила глаза Рис. «Сколько пешком идти? До Ритнора полдня, до Крайна и того больше». «А на этом бургуре?» «Час с небольшим», — сказал Троуг. «Только потрясет немного». «Угу, немного», — буркнула Рис. «Копчик в трусах оставишь». «У меня нет времени на пешие прогулки». Я вытащил пыль. «За всех. Где этот ваш бигус?» Наверное, это была самая опрометчивая покупка билетов в моей жизни. Поездка из Нижнего в Дзержинск на разбитом пазике в минус 30 представлялась комфортным времяпрепровождением на фоне этой махины. Потому что бургуром оказалось существо, напоминавшее носорога, разве что с более плотной мордой и увеличенное в размерах. На спине животины крепилась открытая плетеная карета, из которой уже нетерпеливо поглядывали игроки. А на шее сидел единственный погонщик. «Насколько это безопасно?» — спросил я Рис. «Как быстрая езда на мотоцикле?» «Без шлема». «По бездорожью?» — обнадежила меня девушка. Мы поднялись по приставленной лестнице на спину, расселись по своим местам, после чего нас закрепили ремнями. Плетеная корзина кареты оказалась крепче, чем на первый взгляд. Хотя меня все равно терзали смутные сомнения. Тем более Лицей, по доброте душевной, рассказал пару фактов об этих бургурах, пока мы ожидали еще двух человек. И они меня не вдохновили. К примеру, бургуры медленно ходили, но быстро бегали, поэтому на дорогу за чертой города путь им был заказан после нескольких смертельных случаев. Ездовые существа успешно модифицировали пешеходов в лепешки, что почему-то многим не понравилось, а потом спокойно продолжали свой путь. Из этого вытекало, что двигаться мы будем по пересеченной местности. Испугаться я не успел. Как и следовало ожидать, необходимое число ищущих набралось быстро. Стоило игрокам узнать, что у врат сегодня санитарный день, как все побежали вслед за нами. Пока бургур неторопливо разворачивался, заставляя чувствовать меня минимум на каком-то дешевом и ненадежном аттракционе, я слышал их недовольные голоса, которые доносились почти до самого выхода из города. Зато потом... Потом небо поменялось с землей местами, сердце упало куда-то к почкам, а печень подскочила прямо к горлу. Пургатор грохотал под толстыми ногами бургура, а может, это колотились о ребра мои внутренности. Все, чего я хотел, чтобы мы остановились и пошли пешком. Однако расслышать в этом сумасшествии кого-то было попросту невозможно. Да и отстегиваться на полном ходу представлялось безумием. У жизни довольно ироничный характер. Совсем недавно я задыхался от вони Крайна, но спустя более часа пути жадно хватал носом знакомый воздух. Когда бургур остановился, погонщик стал выводить нас по одному наружу. И ищущие в буквальном смысле падали, как дрова, стоило их отпустить. Земля по-прежнему пыталась ускакать прочь, пока ты старался сфокусировать картинку. Удавалось с переменным успехом. Несколько игроков с наслаждением опорожняли свой желудок. Мой был пуст, спасибо Бихолдеру. Но и тут все было не слава богу. Как ни странно, я первым заметил беду. От обители Крайна сквозь едва торчащие трубы шел черный дым, зловещий вестник пожара. У входа, насколько подсказывала зоркость, отсутствовала стража из двух добрых молодцев. А от самой общины по направлению к вратам двигалась длинная вереница игроков, нагруженная разнообразным скарбом. Я оглянулся на своих друзей. Те уже тоже заметили произошедшие с этим местом метаморфозы и выглядели встревоженными. «Скажите, у меня одного такое ощущение, что там, где появляемся мы, начинает твориться какая-то хрень?» «Совпадение?» — наверное, сама себе не поверила Рис. «Ну-ну». «Пойдем поглядим?» — предложил Троуг. «Вот еще. Дождемся местных, у них и спросим». Дожидаться пришлось минут 15. Да и не только мы хотели узнать, что же произошло. Игроки, прибывшие с нами, интересовались новостями не меньше. Поэтому стоило первому из вереницы добраться до нас, на него налетели с десятком вопросов. «Я что, знаю, кто это был, что ли?» — пожал плечами Перк. «Некоторые говорят, что наемники из центральных миров. Пришли сначала к Толу, разговаривали с ним. Точнее, пытали. Крики, шум. «Чего не вступились?» — спросил я. «Мы же не смертники. Вышли они потом и сразу наверх. Мы к Толу, а там, значит, все в огне. Ну и ближайшее здание занялись. Четверть общины выгорела». «А Тол?» «А что Тол? Исчез. Вместо него лишь горстка праха. Понятно все, взялись за нас опять из центральных миров. Пора сваливать отсюда. Жаль». «Почему у меня такое ощущение, что там, где появляемся мы, начинает твориться какая-то хрень?» Негромко повторил я свой вопрос Рис, оставив бедолагу в покое. Девушка внимательно посмотрела на меня, однако на этот раз ничего не ответила.